Глава 91. «Нет!» – сказала Марлена так решительно, что почти сорвалась на крик. «Этого делать нельзя!» «Что нельзя делать?» – переспросил Леверет, сдвинув светлые брови так, что между ними образовалась глубокая складка. «Использовать Эритра как пересадочную станцию или что угодно другое!» Леверет недовольно уставился на Марлену, явно собираясь что-то сказать, но его опередил Ву. «Почему же нет, Марлена? Это пустая, никому не нужная планета». «Эта планета не пустая и очень даже нужная, только не людям. Дядя Зивер, расскажите им». «Марлена хочет сказать», — начал Генар, «что Эритра населен бесчисленными прокариотическими клетками, способными к фотосинтезу. Именно поэтому в атмосфере Эритра есть кислород». «Отлично», — сказал Ву. «Ну и что же из этого следует?» Генар прокашлялся. «Каждая клетка сама по себе чрезвычайно примитивна. Более простыми живыми организмами являются, пожалуй, только вирусы. Дело, однако, осложняется тем, что прокариотов нельзя рассматривать как изолированные отдельные клетки. Все вместе они образуют один невероятно сложный организм, покрывающий всю планету». «Организм?» Ву пытался сохранять хладнокровие. «Единый организм. Марлена назвала его так же, как и планету, потому что они очень тесно взаимосвязаны». «Вы это серьезно?» – поинтересовался Ву. «Как же вы могли узнать об этом организме?» «Главным образом благодаря Марлене». «Благодаря этой девушке», – также скептически продолжал Ву, «которая может оказаться, например, истеричкой». Генар предостерегающе поднял руку. «Пожалуйста, не говорите о Марлене ничего плохого. Я не уверен, что Эритра, я имею в виду организм Эритра, обладает чувством юмора. Да, мы узнали об Эритре главным образом благодаря Марлене, но не только таким путем. Вы сами видели, когда Сальтад Леверет попытался встать и уйти, он тут же упал. Когда вы несколько минут назад приподнялись, вероятно, с той же целью, было ясно, что вы ощутили некоторый дискомфорт. Все это – реакции Эритра. Воздействуя непосредственно на ваше сознание, он защищает Марлену. Больше того, в годы освоения планеты Эритра непреднамеренно вызвал небольшую эпидемию психического расстройства, которую мы назвали чумой Эритра. Боюсь, что при желании он может вызвать и необратимые изменения психики, или даже убить человека. Пожалуйста, не рискуйте. «Вы хотите сказать, что не Марлена вызывает это?» – попытался уточнить Фишер. «Нет, Крайл. У Марлены есть определенные способности, но она не в состоянии причинить человеку вред. Опасен только организм Эритра». «Каким образом можно его обезопасить?» – спросил Фишер. «Прежде всего, вы должны внимательно и вежливо выслушать Марлену. Во-вторых, разговаривать с Марленой буду только я, потому что Эритра знает меня. И поверьте мне, я не меньше вас хочу спасти человечество. Я не имею ни малейшего желания способствовать гибели миллиардов людей». Генар повернулся к Марлене. «Марлена, ты ведь понимаешь, что Земле грозит опасность? Мама рассказывала тебе, что приближение Немезиды может вызвать гибель всех или почти всех людей». «Я знаю, дядя Зивер», — в отчаянии сказала Марлена. «Но Эритра принадлежит только самому себе. Возможно, он будет не против поделиться планетой. Ведь разрешил же он оставить на планете нашу станцию. Кажется, мы не мешаем ему жить. На станции меньше 1000 человек, и все они живут только внутри. Эритра примирился со станцией, потому что она помогает ему исследовать интеллект человека. Если сюда прилетят земляне, у него будет гораздо больше объектов для исследования». 8 миллиардов? Нет, не все 8. Они будут прибывать постепенно и также постепенно разлетаться к другим звездам. В любое время здесь будет находиться лишь небольшая часть жителей Земли. Все равно это будут миллионы. Конечно, миллионы. Такие толпы невозможно разместить на станции. Их нужно будет снабжать водой, продуктами, вообще всем необходимым. Вам придется расселить их по всей планете, а для этого сначала нужно будет ее трансформировать. Эритра этого не переживет. Он будет вынужден защищаться. Ты в этом уверена? Ему придется так поступить. А вы на его месте что бы сделали? Это будет означать гибель миллиардов людей. Я ничем не могу помочь. Марлена плотно сжала губы, немного подумала, потом добавила. «Есть другой путь». «О чем она говорит?» — хрипло спросил Леверет. «Какой такой другой путь?» Марлена только бросила мимолетный взгляд в сторону Леверетта и снова обернулась к Генару. «Я не знаю, но Эритра знает. Во всяком случае, он говорит, что такой путь есть, но он не может объяснить, в чем он заключается». Чтобы остановить неизбежный поток вопросов, Генар поднял обе руки. «Прошу вас, дайте мне возможность говорить», — сказал он и очень спокойно продолжил. «Марлена, сосредоточься и успокойся. Тебя напрасно волнует судьба Эритра. Ты сама знаешь, что он в состоянии защитить себя от кого и чего угодно. Расскажи мне, что ты имела в виду, когда говорила, что Эритра не может объяснить?» Марлена по-прежнему задыхалась от волнения. «Эритра знает, что существует другой путь спасения Земли, что такие данные есть в нашем сознании, но у него нет человеческого опыта, он не знаком с нашей наукой, с образом мышления человека. Этого он не понимает». «Значит, данные об этом другом пути спасения Земли имеются в сознании присутствующих здесь людей?» «Да, дядя Зивер». «Он может зондировать сознание человека?» «Может, но он боится повредить его. Безопасно он зондирует только мое сознание». «Будем надеяться», — сказал Генар. «А в твоем сознании таких данных нет?» «Конечно нет. Но Эритра может воспользоваться моим сознанием для зондирования сознания других людей. Вас, моего отца, любого человека». «Это безопасно?» «Эритра считает, что безопасно. Но я... Дядя Зивер, я боюсь». «Типичная шизофрения, нет сомнений», – прошептал Ву, но Генар остановил его, приложив руку к губам. Фишер поднялся. «Марлена, тебе не следует», – начал было он. Генар сердито отмахнулся от него. «Крайл, пока тебе здесь делать нечего», – сказал он. «Все мы говорим снова и снова. Речь идет о спасении миллиардов людей. В такой ситуации организму Эритра необходимо дать возможность сделать все, что в его силах. Начинай, Марлена!» Взгляд Марлены устремился куда-то вдаль. Казалось, она впала в транс. «Дядя Зивер!» – прошептала она. «Помогите мне!» Спотыкаясь и едва не падая, она сделала несколько шагов к Генару, и тот крепко обхватил ее. «Марлена, расслабься. Все будет хорошо». Генар осторожно сел в кресло, не отпуская Марлену.